Воспользовавшись минутой, Жанна сказала, что вечером у нее состоится свидание с другом турка, который предоставит ей магазин с приличной квартирой на одной из главных улиц, чтобы открыть шляпное дело. Она снова и снова говорила, что приходит в ужас от одиночества и страшится за судьбу свою и детей. Я успел только сказать, что и никогда ее не оставят, что мы ее друзья навсегда, где бы мы ни находились. Но я мало успел, утешая ее, потому что боялся сказать что-нибудь неловкое. Возвратившийся капитан принес нам чудесные апельсины, вскоре появился и знаменитый кофе. Но Жанна сидела как в воду опущенная и ушла, отказавшись от фруктов. Я упросил ее отнести детям по апельсину, но предложенные капитаном цветы она оставила на столе. Проводив Жанну и возвратясь на балкон, он взял обе розы, вдохнул их аромат и, рассмеявшись, сказал: «Нечасто мне приходилось терпеть поражение на дамском фронте, но сегодня не только я, но и мои цветы потерпели фиаско». «Я совсем расстроился», — ответил я ему, — «даже голова разболелась. Почему-то я думаю, что бедняжка теперь плачет, и, право, мне очень жаль, что я бессилен ей помочь». «Не в твоем бессилии дело, а в отсутствии образования и воспитания, которые могли бы помочь женщине в тяжкий час испытаний. Ей бы стать женщиной-героиней, а она пока только жена, только мать-обывательница. Ее борьба за собственное счастье, за личную жизнь будет ужасна. Пока она не откажется от любви для себя и не начнет жить для детей, она пройдет ад. Вот этому-то ее страданию я и поклонился так низко сегодня», — задумчиво сказал капитан. «Неужели тот, кто любил однажды, любил до самозабвения и потерял рай сердца, должен вновь искать его? Мне почему-то думается, что, любя однажды всем существом, я не мог бы больше приблизиться ни к одной женщине», — возразил я. «Не мне судить. Я прожил уже половину жизни, быть может, большую, и я не знал еще такой минуты, когда мне захотелось бы воскликнуть: «Мгновенье, остановись!» Я слишком наблюдал людей, одержимых страстями, неспособных владеть собой, и всюду одни только страдания». Речь капитана была прервана стуком в дверь, и на приглашение войти в комнате появилась высокая фигура князя. Пользуясь правом больного, я лежал на кушетке под спущенной маркизой на балконе, и капитану пришлось встретить гостя и усадить его подле меня с радушной улыбкой. Князь объяснил, что ищет капитана, чтобы поблагодарить за помощь его больной жене, а также за отличный, нанятый по его указанию, дом. Нас он хотел просить навестить больную. Выглядел князь неважно. Одет он был элегантно, но его желтое лицо, воспаленные глаза и вся фигура говорили о большом истощении и нервном расстройстве. Капитан, улыбаясь, сказал, что очень сожалеет, что он не доктор, а то наверняка предписал бы постельный режим не жене, а мужу. Я уверил князя, что и непременно зайдет. Но вряд ли это может случиться сегодня, так как и вечером у него дела. Посидев с нами около часа, князь попросил разрешения зайти завтра утром, чтобы узнать, в какое время, и мог бы навестить его жену. Не успели мы обменяться впечатлениями, как снова раздался стук в дверь, и две сеньоры Гальдони с букетами роз вошли к нам. Обе сияли радостью. Последовало приглашение навестить их в прекрасном посольском особняке. Капитан сказал, что состоит при мне сиделкой, заменяя Верзилу, потому что и уверяет, будто мне еще пару дней нужно полежать, но что потом он обещает доставить меня к ним. От итальянок повеяло хорошим тоном, хорошим обществом. А прелестные бездонные глаза молодой барышни будили в сердце лучшее чувство, проникая в самую его глубину очарованием женственности. «Вот чего не хватает, бедной милой Жанне», — сказал я, — «она лучше многих и многих, а только не умеет владеть собой так же, как и я. Именно потому, что я так плохо воспитан, что я почти постоянно чем-нибудь раздражен. Я понимаю Жанну». «Нет, друг, ничего общего у вас с ней нет. Ты только неопытен и еще не умеешь владеть ни своим темпераментом, ни своими мыслями. но твои желания, идеи, мир высоких стремлений, в котором ты живешь, вводят себя в круг тех счастливых единиц, кто достигает на земле умения принести пользу собратьям. Рано или поздно ты найдешь свой, индивидуальный, неповторимый и невозможный для другого путь и внесешь в жизнь что-то новое, я уверен, большое и значительное. Что же касается Жанны, то дай-то Бог, чтобы ее беспредельное личное страдание раскрепостило в ней хотя бы материнскую любовь и помогло бы ей стать матерью-помощницей и защитницей своих детей, а не тираном. Есть много случаев, где выстраданное матерью горе обращается в тиранию и деспотизм по отношению к детям. При этом женщина убеждена, что любовь ее – высочайший подвиг. Я смотрел во все глаза на капитана. Лицо его было прекрасно, на нем лежала печать той глубокой сосредоточенности, которую я видел только на лицах и флорентийца Али. Мое молчание заставило его повернуться. «Что ты так смотришь на меня, мой мальчик, мой брудершафт? Что нового увидел ты во мне?» — сказал он, мягко и нежно касаясь моего плеча. «Я не только что-то новое увидел в вас, но и понял, что вам необходимо познакомиться с моим другом флорентийцем. Это самый великий человек, которого я до сих пор видел. Даже И, которого вы выделяете среди прочих, не может быть с ним сравним. Хотя И, я признаю всем сердцем, для меня недосягаемый идеал высоты и доброты. Не зная моего друга-флорентийца, вы произнесли уже дважды те слова, которые я слышал от него. О, как бы я был счастлив привести вас к нему! Незаметно для нас на балкон вошел И. Ну, кажется, вы не скучаете в обществе друг друга. Но почему я не вижу здесь Жанны? Мы условились, что она подождет тут». И я расскажу, где и как состоится ее свидание в связи со шляпным делом. Неужели такие элегантные кавалеры были не в состоянии рассеять тоску одной единственной дамы? — спросил он, пожимая нам руки и улыбаясь. — Нет, — ответил капитан. — Дама вынудила меня вспомнить о смирении. Даже цветы мои отвергла, а хитро обдуманное меню и вовсе не имело успеха. Думаю, что я-то и лишил даму аппетита и хорошего настроения. Если бы не ваше распоряжение не покидать Левушку, я бы, пожалуй, сбежал с поля брани. Жанна очень огорчила меня, и я снова не сумел проявить такт и расстроил ее вместо того, чтобы принести ей мир. Должно быть, только черным женщинам может улыбаться перспектива радостных и простых отношений с таким ротозеем, иронически заметил я. «Это еще что за черные женщины?» – вскричал капитан. «Первая очень памятная встреча Левушки с темнокожей женщиной в Б», – сказал И. Он впервые увидел элегантную и образованную негритянку не на картинке, а в семье моего друга, и был потрясен, – ответил ему И. «Ты что-то бледен, Левушка. Я очень хотел бы, чтобы ты осторожно сошел с капитаном в сад подышать тени». «Как мне тебя не жаль, но при разговоре моем с Жанной до прихода купца тебе надо присутствовать. Я бы и вас просил побыть с нами, капитан, так как предвижу, что Жанне будет очень тяжело перестраиваться для жизни одинокой работающей женщины. К сожалению, о ее дяде пока ничего не узнал. Есть, правда, сведения, что он заболел и уехал к родственникам в провинцию, но дальше никаких следов».